«Я вас на служебную квартиру отвезу», — говорил Виктор Степанович, — «а уточком заеду за вами, и тогда уж в Кремль». Очень скоро машина остановилась, свернув с дороги в какой-то переулочек. Виктор Степанович и Добрынин вышли. Дождь едва моросил. Зашли в подъезд уже знакомого Добрынину дома, украшенного двумя статуями трудящихся. Виктор Степанович разбудил задремавшего в своей комнатке сторожки дворника, и тот, на ходу извиняясь за сон на посту, повел их на третий этаж, квартира номер 3. Отпер двери, вручив ключ Добрынину, пошел вниз по лестнице. — Ну, вы отдыхайте пока, — не заходя в квартиру, — говорил Виктор Степанович. — Марии Игнатьевны, кажется, нет сегодня, так что по телефону закажете ужин, а я уточком заеду за вами. Доброй ночи. — До свидания, — сухо ответил Добрынин. Закрыл двери и, не разуваясь, с котомкой в руках направился в свой кабинет, включил там настольную лампу и уселся в кресло. Было ему, с одной стороны, грустновато и одиноко из-за отсутствия служебной жены Марии Игнатьевны, но, с другой стороны, этот же факт его успокаивал, так что он не мог окончательно разобраться со своим состоянием. И из-за этого занялся Добрынин проверкой содержимого котомки. Выложил все на стол, рассмотрел еще раз портрет Кривицкого, заглянул в желтый портфель, но документы из него доставать не стал. Боялся, что снова дарит его злоба к врагам, и настроение вследствие этого испортится. Полистал любимую книжку, но и к ней сердце у него в этот момент не лежало, и поэтому, разувшись в кабинете, нашел он уже тапочки, оставленные в прошлый свой приезд, и прошлепал в них на кухню. На кухне, как и во всей квартире, был полный порядок, все убрано и вычищено. Набрал Павел Александрович в чайник воды и поставил его греться, а сам прошел в большую комнату, включил свет, потом прошел в спальню и там тоже свет включил. Хотел прилечь на пару минут, но внимание его привлекла фотография в рамочке под стеклом, стоявшая на тумбочке с зеркалом с другой стороны кровати, с стороны Марии Игнатьевны. Подошел Павел Александрович к этой тумбочке, взглянул на портрет. Изображен там был красивый мужчина в форме. «Ну что ж», — подумал Добрынин, — «все-таки я ей муж-то не настоящий, так что ничего». Даже глубоко задумываться об этом мужчине не стал народный контролер. А тем более, что мужчина был военным, офицером, а это для Добрынина значило многое. И единственное возникшее в нем чувство было чувством одобрения выбора Марии Игнатьевны. В дверь позвонили. И Добрынин, в раз забыв о фотопортрете, пошел в прихожую. Пришел дворник. Он стоял в дверном проеме и спрашивал, не принести ли чего-нибудь поесть из подвальной кухни. «Ну, приноси», — сказал ему Добрынин вполне дружелюбно. И дворник живо развернулся и заспешил вниз по лестнице. Видно, тоже очень любил быть полезным людям. Добрынин, оставив двери открытыми, вернулся на кухню, снял с плиты вскипевший чайник. Высыпал прямо в него полпачки заварки, найденной в кухонном шкафчике, и сел за стол. В тишине служебной квартиры мягко тикали ходики и затаил дыхание народный контролер, следя за ними, висевшими на кухонной стенке. Законный мир заполнила темнота. В ожидании ужина пробудилось притупленное за время полета чувство голода. И тут же, подумав о голоде, вспомнил Добрынин о своей родной семье, о деревне Крошкино, о все Митьке, и о звездном небе, с которого то и дело срываются ненужные звезды и падают вниз, затухая по дороге. — Можно? Эй! — донес негромкий голос с прихожей. — Сюда иди! — крикнул в ответ народный контролер. Дворник зашел, опустив на стол сложный прибор для переноски обеда, стянутый какими-то жестяными укреплениями. Умелыми руками он разобрал этот прибор на 3 отдельные кастрюльки и миски и поставил их в порядке установленной очередности перед сидевшим Добрыниным.